Глава 54. В 11 часов утра, в канун Рождества, намазав маслом 200 тостов, дважды помыв такое же количество тарелок и подметя кухню от стены до стены, Кори вернулась в свой номер, надела пальто и вышла в снежную бурю. Ей казалось маловероятным, что Кермоут или ее головорезы будут действовать в такую погоду, поджидая свою жертву. И все же ей было не по себе. Кори утешалась мыслью, что направляется в самое безопасное место в городе — полицейское управление. Она решила высказать Пендергасту свое возмущение. Даже не столько высказать возмущение, сколько еще раз объяснить ему, почему он должен поделиться с ней информацией, которую наверняка получил в Лидвилле. С его стороны было несправедливо утаивать от нее что-то. Ведь это она узнала про Суинтона и назвала Пендергасту эту фамилию. Если он разведал что-то о тех старых убийствах, то, по крайней мере, мог бы поделиться с ней, чтобы она включила эти сведения в свою работу. Кори свернула на Мейн-стрит, где бушевали ветер и снег. Она наклонилась вперед, придерживая шапочку. Деловой район Роринг-Форка был относительно невелик, но в метель даже такое путешествие показалось ей чертовски долгим. Полицейское управление еле различалось в снежной вакханалии. Его окна светились зазывным желтым светом. Несмотря на бурю, все работали. Кори поднялась по ступенькам, потопала ногами, стряхнула снег с шерстяной шапочки и шарфа и вошла внутрь. «Специальный агент Пендергаст у себя?» — спросила она у Айрис, сидевшей за столом дежурного. За последние 10 дней девушки успели подружиться. «Ой-ой!» — вздохнула Айрис. «Он не сообщает о приходе или уходе, и может находиться в своем кабинете в самые невероятные часы. Мне за ним не уследить!» Она покачала головой. «Посмотри сама!» Кори спустилась в подвал, на сей раз радуясь теплу. Дверь в кабинет Пендергаста была закрыта. Кори постучала, но ответа не последовало. Где он шляется в такую бурю? В отеле его нет, она звонила ему в номер. Кори подергала ручку. Дверь была заперта. Она помедлила несколько секунд, задумавшись, и не выпуская ручку двери, а потом пошла наверх. «Ты его нашла?» «Не повезло», — сказала Кори, потом нерешительно проговорила. «Слушай, я, кажется, забыла кое-что важное в его кабинете. У тебя есть ключ?» Айрис обдумала ее вопрос. «Да, ключ у меня есть, но дать его тебе я не могу. А что ты там оставила?» «Мой сотовый». «Вот как». Айрис подумала еще немного. «Пожалуй, я могу тебя впустить, но только в моем сопровождении. Это будет здорово». Они спустились по лестнице, и Айрис быстро открыла дверь в кабинет Пендергаста и зажгла свет. В комнате было жарко и душно. Кори огляделась. На столе ровными стопками лежали бумаги. Кори окинула их взглядом, но все было слишком аккуратно, безукоризненно. Глазу не за что зацепиться. «Я не вижу телефона», — сказала Айрис, оглядываясь. «Может, он положил его в ящик?» «Нет, Кори, открывать ящики я тебе не позволю». «Да, да, конечно». Кори лихорадочно шарила взглядом по столу. «Он должен быть где-то здесь», — пробормотала она. И тут ей на глаза попалось что-то любопытное. Страничка, вырванная из маленького блокнота, на которой четким каллиграфическим почерком Пендергаста было что-то написано. Верхушка этой записки высовывалась из-под стопки документов. В глаза Кори бросились 3 подчеркнутых слова — «Суинтон» и «Шахта Рождество». «Может, он там?» Девушка наклонилась над столом, делая вид, что ищет за лампой, и при этом случайно сдвинула блокноты локтем. Теперь ей стали видны еще несколько строк на оторванном листке, на котором Пендергаст написал. «Встречаемся сегодня вечером в идеале в 11:00, они в закрытой шахте Рождество у стены контрабандиста. Их там 4, возьми лучшие ружья и фонарь, записку сожги перед тем, как уходить». «Кори, кроме шуток, хватит», — твердо сказала Айрис. Она увидела, что Кори читает что-то на столе. «Да, да, прошу прощения, где же я оставил этот треклятый телефон?» Вернувшись в отель, Кори по памяти записала прочитанные строки, потом задумчиво уставилась на них. Очевидно, Пендергаст скопировал записку или старый документ, в котором называлось место, где произойдет атака на каннибалов — «Шахта Рождество». В особняке Гризуэлла Кори видела несколько карт горных разработок. Там были помечены и обозначены все шахты и туннели. Найти местонахождение и даже, возможно, план шахты Рождество не составит труда. Это было любопытно. Это меняло все. Кори подозревала, что сошедшие с ума от ртутных паров рабочие прятались в какой-то заброшенной шахте. Если они были убиты в туннеле или стволе, то их останки до сих пор могут оставаться там. Шахта Рождество. Если удастся раздобыть несколько костей и образцов волос этих останков, Кори сможет проверить их на содержание ртути. Это дешевый и простой тест. Его можно провести с помощью простейшего набора, продающегося в магазинах. И если тесты дадут положительный результат, это станет последним ярким штрихом ее работы. Можно будет сказать, что она раскрыла убийство полуторавековой давности и установила самый неожиданный мотив преступления. Она подумала о своем обещании Пендергасту — оставаться в отеле, не предпринимать никаких попыток отыскать того, кто стрелял в нее и обезглавил собаку. Ну так что ж, она и не собирается предпринимать ничего такого. Пендергаст не должен был утаивать от нее информацию, в особенности такую важную для ее работы. Девушка выглянула в окно. Метель бушевала по-прежнему. Время шло к Рождеству, а потому все было закрыто, и город почти полностью опустел. Самое подходящее время — нанести визит в архив Гризуэлла. Кори еще немного подумала, потом сунула в карман набор отмычек. Архив, скорее всего, закрыт на рождественские каникулы, так что проблем у нее не будет. Она снова оделась потеплее и вышла в метель. К ее удовольствию, на улицах не было людей, только снегоуборочные машины. Часть рождественских украшений, хвойные венки и ленточки, сорвало ветром, и они одиноко трепыхались на фонарных столбах и уличных баннерах. Пообрывало и гирлянды ламп, и они теперь бешено раскачивались на ветру. Очертаний гор Кори не видела, но до нее доносился приглушенный снегом рокот и гул подъемников, которые продолжали работать, несмотря на все то, что случилось, и на почти полное отсутствие горнолыжников. Возможно, лыжи настолько въелись в плоть и кровь Роринг-Форка, что подъемники и снегоуборочное оборудование работали постоянно. Когда Кори свернула на Ист-Хэдом, ей вдруг показалось, что кто-то идет за ней. Она обернулась, но ничего не увидела, кроме снежной круговерти. Она задумалась. Это мог быть случайный прохожий. Или ее воображение. Но предупреждение Пендергаста снова зазвучало в ее ушах. Проверить можно было лишь одним способом. Кори пошла назад по своим следам. Они все еще были видны на снегу. И верно. Вскоре она увидела еще чьи-то следы. Кто-то явно шел за ней, но исчез в проулке приблизительно в тот момент, когда она обернулась. Ее сердце учащенно забилось. Ну хорошо, кто-то идет за ней. Возможно, тот самый головорез, который требовал, чтобы она убралась из города. Да нет же, это просто совпадение, наложившееся на ее оправданный страх. «Ну его в задницу!» — громко сказала она и, повернувшись, поспешила по улице. Еще один поворот, и Кори оказалась перед особняком Гризуэлла. Замок, как она и предполагала, был старый. Войти внутрь не составит труда. А вдруг тут есть сигнализация? Порыв ветра чуть не свалил ее с ног, когда она проверяла дверные косяки. Нет ли там каких признаков сигнализации? Ничего очевидного, вроде инфракрасных датчиков или детекторов движения в углах она не нашла. Да и таблички, предупреждающие о наличии сигнализации, у дверей тоже не было. У всего этого здания был заброшенный вид. На нем явно экономили. Наверное, никто не считал, что папки с бумагами внутри чего-то стоят или нуждаются в защите. Но даже если здесь есть сигнализация, которая сработает, когда Кори зайдет внутрь, то станет ли полиция реагировать? У них теперь других забот по горло. А в такую метель, при таком ветре, когда падают ветки и льдины с крыш, сигнализация, возможно, срабатывает по всему городу. Кори оглянулась, сняла перчатки и быстро открыла замок. Проскользнула внутрь, закрыла дверь и глубоко вздохнула. Никакой сигнализации. Никаких мелькающих огоньков. Ничего. Только ветер надрывается снаружи, да метет снег. Она потерла руки, чтобы согреть пальцы. Ох, как ей повезло!